каким же образом, позвольте вас спросить? Да через вашу маркизу, герцогиню, принцессу. Она, должно быть, имеет огромные связи, прошептал Портос, прижимая палец к губам. Я думаю, что она кардиналистка, и она ничего не должна знать. Если так, то я берусь получить сведения о госпоже Бонасье, сказал Арамис. Вы Арамис? Вскричали хором все три друга. Каким же образом? Через духовника королевы, с которым я очень дружен, краснея, ответил Арамис. На этом обещании четыре друга, закончившие свой скромный обед, расстались, условившись встретиться снова в тот же вечер. Д'Артаньян вернулся во францисканский монастырь, а три мушкетера отправились в ставку короля, где им предстояло еще позаботиться о своем помещении. Харчевня «Красная голубятня». Между тем король, который так стремился поскорее оказаться лицом к лицу с неприятелем и разделял ненависть к Бекингему с кардиналом, имея на то больше оснований, чем последний, хотел немедленно сделать все распоряжения, чтобы прежде всего прогнать англичан с острова Ре, а затем ускорить осаду Ла-Рошели. Однако его задержали раздоры, возникшие между де Бассомпьером и Шомбергом с одной стороны и герцогом Ангулемским с другой. Господа Бассомпьер и Шомберг были маршалами Франции и заявляли свои права на командование армией под непосредственным начальством короля. Кардинал же, опасавшийся, что Бассомпьер, гугенот в душе, будет весьма слабо действовать против англичан или рошельцев, своих братьев по вере, предлагал на этот пост герцога Ангулемского, которого король по его настоянию назначил заместителем главнокомандующего. В результате, чтобы предотвратить уход Бассомпьера и Шомберга из армии, пришлось поручить каждому из них командование самостоятельным отрядом. Бассомпьер взял себе северный участок, от Лале до Дампьера. Герцог Ангулемский — западный, от Дампьера до Периньи. А Шомберг — южный, от Периньи до Ангутена. Ставка герцога Орлеанского была в Дампьере. Ставка короля была то в Этре, то в Лажари. Наконец, ставка кардинала была в дюнах у каменного моста, в обыкновенном домике, не защищенном никакими укреплениями. Таким образом, герцог Орлеанский наблюдал за Бассомпьером, король за герцогом Ангулемским, а кардинал за Шомбергом. Затем, когда расстановка сил была закончена, командование начало принимать меры к изгнанию англичан с острова. Обстоятельства благоприятствовали этому. Англичане хорошие солдаты, когда у них есть хорошая пища. Между тем они питались теперь только солониной и скверными сухарями, отчего в лагере появилось много больных. К тому же море, очень бурное в это время года, на всем побережье океана, ежедневно разбивало какое-нибудь маленькое судно, и берег, начиная от Ангельонского мыса до самой траншеи, бывал буквально усеян обломками шлюпок, филюк и других судов после каждого прибоя. Все это ясно говорило о том, что даже в случае, если бы солдаты короля оставались в своем лагере, Бекингему, сидевшему на острове только из упрямства, все равно пришлось бы не сегодня-завтра снять осаду. Однако, когда господин де Туарак сообщил, что во вражеском лагере идут приготовления к новому приступу, король решил, что пора покончить с этим, и отдал приказ о решительном сражении. Не имея намерения подробно описывать осаду и приводя лишь те события, которые имеют непосредственную связь с рассказываемой нами историей, скажем вкратце, что это предприятие удалось, вызвав большое удивление короля и доставив громкую славу кардиналу. Англичане, теснимые шаг за шагом, терпящие поражение при каждой стычке и окончательно разбитые при переходе с острова Луа, вынуждены были снова сесть на свои суда, оставив на поле боя 2000 человек.